Глава третья. Придя утром к зданию суда, я заметила на улице необыкновенное оживление. Везде сновали энергичные молодые люди неформальной наружности в каких-то странных, непонятных простому обывателю одеждах, причудливо в фасона кожаных куртках с понавешенными на них фенечками. Головы молодых людей и подруг украшали самые причудливые прически. От полного отсутствия растительности до косичек, а также просто нечесанных и немытых лохм. В толпе мелькали журналисты, знакомые мне по различного рода городским тусовкам. Прибыло даже телевидение. Неужели дело Гаршина настолько интересно народу, что его прискакали освещать СМИ? Через минуту, по разговорам среди собравшейся публики, я поняла, конечно же, нет. Народ явился присутствовать при историческом моменте суда над знаменитым писателем, который на старости лет решил поэкспериментировать со своим показным экстремизмом с российской Фемидой. Когда он находился в эмиграции на Западе, его выходки там никого не пугали. Нашу же правоохранительную систему провести не удалось. На всякий случай от греха подальше в кутузку. И вот надо же, почему-то в нашем заштатном городе проводится над ним суд. Отсюда и внимание прессы, и присутствие неформалов. Это были поклонники неоднозначного таланта писателя. Что же касается дела Гаршина, то к нему имели отношение, как выяснилось, трое строго одетых людей, явно контрастирующих с пестротой неформалитета. Мордастый мужик, которому более пристал трактор и плуг, облаченный в дорогой костюм, был окружен телохранителями, невозмутимо поигрывающими мускулами. Атмосфера театра абсурда привлекла и отталкивала одновременно. Тем более, что один из телохранителей был мне знаком. Не помню его имени, прошло, наверное, года два, как мы встречались с ним во время одного моего расследования. Но что я точно помню, так это удар моей ноги прямиком ему в пах. Выражение злобы и боли на его лице было последним, что я тогда запомнила. И если бы не друзья из милиции... Но это уже другая история. И вот теперь он в пиджаке, шестерка при мордастом мужике. Интересно, узнал? Я, впрочем, на всякий случай спряталась за спиной одного из журналюк, а вскоре меня сзади осторожно тронули за локоть. Я обернулась и увидела Костина. «На массовку внимания не обращайте», — сразу же сказал он. «У нас писателей судят, а это сенсация. Отморозок Гаршин никого не интересует, а вот всяческого рода нестандартных личностей с экстремальными наклонностями. Это да. Меня больше заинтересовали люди, вышедшие из той машины. Я указала на противоположную сторону улицу. Они только что проследовали туда. И я показала уже на двери здания суда. Это наши с вами клиенты, усмехнулся Костин. Вернее, извиняюсь, ваши. Отец того самого отморозка и его братик. «Ах, вот как!» — подняла вверх брови. «Ну что ж, теперь будет интереснее, наверное, дальше». И я поведала судье историю, случившуюся со мной 2 года назад. Никита Владимирович, как мне показалось, посмотрел на меня с уважением и не преминул заметить. «Вот и видите, а вы не верили, что они бандиты». Я не стала ничего говорить в ответ, а решила поделиться с Костиным планом, который возник у меня ночью во время тихих размышлений. Выслушав мою идею, Никита Владимирович думал недолго. Он почти тут же одобрил мой план. И мне ничего не оставалось делать, как, радуясь ходу событий, устремиться ко входу в суд. «Подождите», — дернул меня за рукав Костин, — «вот там ваш следующий подопечный». Я посмотрела в указанном Никитой Владимировичем направлении и увидела холеного, полноватого мужчину, тщательно выбритого, одетого сообразно официальному ритуалу. Костюм, галстук, дорогие полуботинки. Слегка переваливающегося, но все же не карикатурной, как ходят толстяки походкой, держа в руках папку, он направился в здание суда, игнорируя неформалов, которые что-то выкрикивали в его адрес. «Это Антипов?» — уточнила я. «Да». «А он что, ведет дело писателя?» «Нет, но эти молодые считают нужным обозначить свою поддержку подсудимому перед каждым работником нашей системы», — объяснил Никита Владимирович. «Я это почувствовала на себе очень скоро, поскольку, когда мы с Костиным входили в здание, в наш адрес полетела сакраментальная «сатрапы», а некоторые, очень смелые девушки, вызывающе смотрели на Никиту Владимировича и показывали ему неприличный жест, поднятым вверх средним пальцем. Костин, естественно, оставил все эти демарши без ответа. Мы прошли на второй этаж и встали возле двери. Перед ней толпилась небольшая кучка женщин, о чем-то озабоченно переговариваясь в полголоса. Отец подсудимого разговаривал с кем-то по мобильнику в дальнем конце коридора под неусыпным наблюдением братков-телохранителей. «Всех прошу зайти», — пристрастным голосом сказала какая-то виловатая женщина среднего возраста с унылым лицом и белыми крашенными свисающими сосульками волосами. Народ потянулся в зал. Я заняла место с краю. Костин вообще в зал не пошел. У него были другие дела. Он в это время должен был сам рассматривать некое рутинное, как он выразился, дело. Вскоре откуда-то сбоку появился конвой. И в его сопровождении в зал был введен молодой человек, обритый почти наголо, с угрюмым и злобным взглядом, обращенным к людям, собравшимся на заседании. А потом появился самодовольный лоснящийся Лев Романович Лисицкий в сопровождении невзрачного молодого человека, скорее всего, помощника. Зашла еще мужеподобная женщина-прокурор, не очень удачный имидж. Господи, почему они все такие неженственные, эти дамы из судебной системы? Тихонько вздохнула я, подумав, что пойди я после окончания института в прокуратуру или суд, то и меня, возможно, ждала бы такая же участь. «Встать, суд идет!» В исполнении виловатой тети эта фраза прозвучала как-то неестественно, словно команду отдавала музейный экскурсовод, который по штату положено быть такой неземной и воздушной, согласно Ильфу и Петрову, зовущий отнюдь не к правосудию, а к поцелуям. Антипов и еще двое, тощий мужичонка лет 50 и мадам добротной комплектации, хотя совсем еще не старая, возможно, даже чуть постарше меня, вошли в зал. Антипов деловито отодвинул стул и сел. Наступила пауза. Судьи раскрывали папки, зрители шептались между собой, конвой переминался с ноги на ногу. Прокурор и адвокат готовились к словесной битве, а подсудимый смотрел в зал каким-то невидящим взглядом. «Дазы! Дазы!» Мне почудилось, что он закричал бы именно это, если бы ему сказали, что наступает момент исполнения последнего желания. Итак, мы продолжаем рассмотрение дела подсудимого Гаршина Олега Павловича, объявил Антипов. И должны будем сегодня в ходе заседания заслушать выступление представителя защиты. Пожалуйста, Лев Романович. Спасибо. В интонациях Лисицкого мне послышалась та проникновенность, которая является признаком профессионализма. Итак, перед вами, уважаемые граждане подсудимые, Гаршин. Прямых доказательств вины моего подзащитного следствия, увы, не предоставлено. Собственно, увы, это не то слово, которым мне бы хотелось оперировать, потому что не может следствие представить доказательства вины. Почему? Спросите вы. Да потому что нет самой вины. Судите сами. Есть показания сокурсников Гаршина и убитого Романова. Якобы все вместе они собрались вечером куда-то отправиться. Об этом знали двое свидетелей, которые нам это подтвердили. но это совершенно не означает, что Гаршин и Романов собирались идти и совершать налет на квартиру уважаемого господина Артамонова. Вполне возможно, Романов пошел туда с кем-то другим. Может быть, он намеренно ввел в заблуждение всех. Почему? К сожалению, узнать об этом мы не можем. Романов мертв. Но одних только предположений, как вы понимаете, недостаточно. Гаршин мог отправиться куда угодно, мог оказаться идти вместе с Романовым совершать преступление, а потерпевший, увы, не может указать, Гаршин ли вместе с Романовым напал тогда на него. Он не помнит лица второго налетчика, поэтому вина моего подзащитного ни в коем случае не доказана. Кроме того, защита имеет в своем распоряжении свидетеля Машнова, который утверждает, что этот вечер Гаршин провел вместе с ним в поездке по городу на автомобиле, принадлежащем Машнову. «Это что же, они катались, что ли?» — усмехнулась я внутренне и неожиданно вспомнила. «Да, конечно, Машнов — это тот самый бандит, которому я тогда врезала между ног. Помню эту фамилию. Я встречала впоследствии в официальных протоколах. Свидетель, пройдите, пожалуйста, для дачи показаний сюда», — вступил Антипов, приглашая жестом моего старого знакомого подойти. Тот занял свидетельское место и после соблюдения необходимых формальностей начал говорить. «Значит, короче, Гаршин, мы с ним встретились, короче, в 6-7 часов. Точно я сейчас не помню. Ну и поехали, короче». «На чем вы поехали, свидетель?» Тут же строго спросила мужчина-прокурорша. «На моей машине», — ответил Машнов. «Марка машины, номер. Ну это, Бэха. Извините, БМВ семерка». И он продиктовал номер. «И долго вы катались на БМВ?» «Протестую», — вступил Лисицкий. Свидетель утверждает, что они не катались, а ездили. «Протест принимается», — вступил Антипов. «Так как долго вы ездили, свидетель, вместе с подсудимым Гаршиным в тот вечер?» «Ну, до 11, наверное». «До 11?» — удивилась прокурорша. «Что же вы делали такое долгое время на машине?» Машнов пожал плечами и как бы смутился. «Отвечайте, свидетель», — нахмурился судья Антипов. — «Ну это, короче, с девушками знакомиться ездили. Тёлок снимать!» Неожиданно раздалось этим хулиганским мальчишеским голосом у меня за спиной. Женщины, которые, видимо, тоже составляли команду поддержки подсудимого в виде сердобольных тетушек и матушек, зашикали, оборачиваясь назад. — «Где вы ездили?» — строго продолжил Антипов. — «Ну как? По городу», — опять растерялся свидетель. — «А конкретнее», — вступила прокурорша, — «кто это может подтвердить?» — «Нас в машине двое было. Вот он может подтвердить». Машнов обернулся к зарешоченному помещению, где сидит Гаршин. — «Это для суда не основание», — продолжил игру в строгость главный судья Антипов. «Почему вы сразу не дали этих показаний, свидетель?» — сдвинула брови прокурорша. «Так это... я же не знал, что Олежку замели!» — простодушно развел руками Машнов. «Извините, арестовали. А потом я встретил случайно пацанов... извините, студентов экономической академии, этих как их... Гусева и Морозова», — услужливо подсказал адвокат Лисицкий. «Ну да, они мне и говорят, мол, Толян так и так, Олега, короче, обвиняет убийство. Я, да вы что?» «Итак, свидетель, вы встретились со студентами», — решительно прервал невразумительные междометия Машнова судья Антипов. «И они вам рассказали о том, что Гаршин находится под судом. Потом что вы делали?» «Ну это, нашел Льва Романовича, ну а потом он меня записал свидетелем. «Записал свидетелем», — иронично передразнила прокурорша, которой, видимо, все происходящее все меньше и меньше нравилось, да и сама персона свидетеля, скорее всего, раздражала. «Что же вы молчали почти полгода?» «А чего? Я с Олегом знаком так. Здрасте, до свидания. Тогда просто случайно встретились. Взяли, поехали». Машнов был олицетворением малоразвитого лоха, простодушно ничего не знающего и не ведающего. «Кстати, свидетель, с девушками вы в тот день познакомились?» — спросил прокурор. «Ну да», — усмехнулся Машнов. «И они могут подтвердить это?» «Наверное, если вспомнят», — добавил свидетель. «Да, они, наверное, на Астраханку ездили за тёлками», — послышался все тот же хулиганский голос за спиной. «Подтвердят они тебе, как же! Они, может, сами уже за городом во враге лежат. Профессия-то вредная, опасная». «То есть, как я поняла, вы познакомились, а потом? Потом что было?» «Ну как, что?» — совсем растерялся Машнов. «Ну это...» Он лихорадочно призывал себя на помощь руки, пытаясь объяснить, что было потом. И чтобы не допускать неприличных жестов, вступил Лев Романович. «Скажите, свидетель, где вы проводили время с девушками?» «Как где?» «В машине. Там и проводили». «То есть девушки эти были все время в машине? И что же вы делали? Вы знаете их имена, фамилии?» «Да ну!» Снова засмеялся Машнов. «Не помню. Это когда дело-то было?» «В любом случае, это показания», — решительно заговорил Лисицкий. «Это основание для того, чтобы, по крайней мере, провести дополнительное расследование по вновь открывшимся фактам. Следствие не располагало этими данными, поэтому и ограничилось другими версиями. А сейчас...» «Подождите, защитник!» Остановил его Антипов. «Вам еще будет предоставлено слово. Давайте закончим допрос свидетеля». Слушая всю эту тягомотину, я поймала себя на мысли, что наблюдаю спектакль, разыгранный дирижерами Антиповым и Лисицким. Безусловно, этот косноязычный Машнов просто-напросто врет, что он катался тогда вместе с обвиняемым в машине. Врет, зная, что свидетельниц их катания вовек не сыскать. А может и наоборот, очень даже сыскать. Если выйти на Астраханку, на что намекнул мой сосед сзади, то за двойной тариф тамошних девок за раз можно исторговать. Придет такая вот разукрашенная выдра, а других там нет. Я как-то от нечего делать оценивала внешние данных наших городских проституток. И станет утверждать, стесняясь и краснея, что она действительно в тот день познакомилась с молодыми людьми, ну и все такое прочее. Видать, не зря предупреждал Костин о том, что здесь, на этом процессе, без Тамары Шуваловой на главном судейском месте все схвачено и за все заплачено. «Спасибо, свидетель, вы можете занять свое место», — послышался голос Антипова, прервавший мои размышления. Машнов послушно пошел по проходу, отделявшему одну половину зала от другой. И тут наши глаза встретились. И я поняла, что он меня узнал. И как-то даже забеспокоилась. А потом вдруг, наоборот, просиял. Он вспомнил меня, мой залихватский удар, ему прямиком в причинное место. И, возможно, даже воспылал желанием отомстить. И, может быть, мне это его желание очень кстати. Надо будет подумать, каким образом это можно использовать. А пока ничего не остается, как продолжать слушать гладкую, хорошо отрепетированную речь адвоката Лисицкого. Итак, выступление свидетеля защиты практически доказывает алиби моего подзащитного. «Потерпевший опознал Гаршина», — напомнил прокурор. «А потом изменил показания», — радостно парировал Лисицкий. «Рискну предположить, что он таким образом проявил высокую гражданскую сознательность, потому что не хотел, чтобы пострадал невинный». невинный в это время, находился на скамье подсудимых и по-прежнему имел все то же выражение лица. Возможно, конечно, я излишне взыскательна к нему, но мне все равно казалось, что кроме дозы у этого человека не было ничего святого. Возможно, он и пистолет выхватить не сумел, потому что перед тем, как идти на дело, слишком хорошо ширнулся героином. А он, как известно, расслабляет. После Машнова был заслушан еще один свидетель. Он утверждал, будто вспомнил, как Гаршин в тот самый злополучный день говорил: «Романов предлагает ему одно дело, но он не хочет с ним связываться». Выступление было радостно встречено адвокатом Лисицким, который расценил это как еще одно косвенное свидетельство невиновности Гаршина. Женщина-прокурор, скептически щурясь, выслушивала все это. Судья Антипов изображал беспристрастность. После выступления свидетеля объявил перерыв. Люди в зале зашевелились, и кто медленнее, кто быстрее, двинулись к выходу. Я последовала их примеру. Смело прошла мимо Машнова, даже не взглянув на него. И кожей ощутила злобный его взгляд. «Ну и хорошо», — подумала я. «Если он замешан во всей этой истории, будет проще вывести его на чистую воду с его-то злобой». У меня же, согласно плану, одобренному Костиным, была другая задача – встретиться с судьей Антиповым и обозначить свое присутствие в деле еще раз. Я, впрочем, не сомневалась, что Антипов уже осведомлен обо мне, хотя бы через адвоката Лисицкого. Увидев судью в коридоре, я, изобразив на лице доброжелательность, подошла к нему и представилась. «Здравствуйте, меня зовут Татьяна Иванова, я частный детектив. Расследую обстоятельства гибели Тамары Шуваловой. Не могли бы вы поговорить?» Сергей Владимирович, как я и предполагала, не очень был рад нашей встрече. Он вежливо и холодно отказался. «Понимаете, у меня сейчас много дел, процесс идет. Давайте в другой раз. А когда вас можно застать и где?» «Звоните». Коротко ответил он, пожал плечами и уже собрался двинуться дальше по коридору. Но я осмелилась проявить настойчивость, безусловно, свойственную всем начинающим частным детективам. Так это, по крайней мере, должно было выглядеть в глазах Антипова. Я схватила его за рукав и умоляюще заглянула в лицо. Холодность и недоумение были мне ответом, но я не смущалась. «Понимаете, вы сейчас занимаетесь тем же делом, что и она в свое время. Я думала, что, скорее всего, причина где-то здесь, и поэтому мне необходимо с вами поговорить». Антипов, видимо, оценивал, что это наивная простота, наглость или нечто худшее. Я же, заправским движением профессиональной воровки, мгновение назад, запрятав жучок в карман пиджака судьи, теперь стояла как паинька. Сергей Владимирович решил, наконец, проявить ко мне видимость сочувствия, тронув за рукав. «Девушка, знаете, давайте-ка завтра подойдите ко мне где-нибудь часиков в 5. К сожалению, сегодня никак не могу. Завтра в 5». Я кивнула в знак согласия. А Антипов, казалось, был рад, что отделался от меня. Он быстро отвернулся и пошел по коридору. Кстати, вместе с жучком, который я сунула ему в карман, это было главным результатом нашей непродолжительной беседы. Маленькая штучка, чуть больше спичечной головки, которую довольно трудно оторвать от ткани. Идеальное средство для прослушивания. Правда, для таких специфических мест, как постель и баня, оно не подходит. Кто же спит или купается в одежде? А вот для деловых переговоров самое то. И еще одно условие. Для качественного приема сигнала необходимо находиться не далее 500 метров от объекта, а лучше ближе. Но близость уж я как-нибудь попробую обеспечить. Тем более, что в здании суда непосредственно, или, как любят выражаться профессионалы, наружное наблюдение за Антиповым должен был взять на себя Костин. И еще от него зависел один очень важный момент – Он должен был распустить в суде слух о том, что на руках у частного детектива, то есть у меня, есть документы, компрометирующие Антипова. То, что информация дойдет до ушей Антипова, сомневаться не приходилось. Обычно такие вещи распространяются достаточно быстро. А дальше оставалось ждать реакции Сергея Владимировича. Поэтому после разговора с Антиповым я с чистой совестью направилась домой. Заседание, по большому счету, меня не интересовало. Я убедилась, что там разыгрывается спектакль, что Антипов, скорее всего, в курсе всего сценария до конца. И, безусловно, он уже знает, какой приговор будет вынесен в полном соответствии с суммой, которая ему за этот приговор заплачена. Я как-то потеряла из виду Машнова, который, естественно, терся возле своего босса, то есть Гаршина-старшего. Тем более, что, видимо, и в заседании по делу знаменитого писателя-экстремиста тоже был объявлен перерыв. И в силу этого тусовка высыпала на крыльцо здания суда курить и обсуждать последние события. В этой толпе я и затерялась, а потом быстренько свернула за угол, после чего беспрепятственно преодолела несколько кварталов до своего дома. Вскоре я уже пила кофе и готовила себе обед, как и привыкла в последнее время, из полуфабрикатов. Воспользовавшись тем, что образовалось свободное время, я вспомнила про брата убитой и набрала его домашний номер. «Алло, Георгия Аркадьевича, будьте добры». «Его нет, что передать?» — ответил мне женский голос. «Это детектив Татьяна Иванова по делу об убийстве его сестры. Я хотела бы с ним встретиться. К сожалению, его нет дома, но я обязательно передам, что вы звонили». Тут же отреагировала женщина и повесила трубку. Похоже, женщина не очень рада тому, что ее мужу надоедают в связи с убитой сестрой. Это, в общем-то, понятно, потому что наверняка жена острее супруга восприняла решение Тамары не делиться наследством. Но ничего, встретиться все равно придется. Всему свое время. Я еще подумала, стоит ли мне перезвонить еще раз и оставить свой телефон, но все же решила этого не делать.